А я стоял возле газетного киоска, вслушивался сам себя. Я еще толком не понимал, зачем эта тетрадь, или, вернее, еще боялся признаться себе, но где-то в потемках сознания уже решил, что буду писать. Ноги сами понесли меня к дому. Штора на окне была задернута, и стоял приятный, чуть таинственный полумрак. Привычные неказистые вещи — стол, стул, книги на полке, потертый диван, несколько выцветших репродукций над ним. Все выглядело как-то благороднее, чище. Я положил тетрадь на середину, исчерченной шариковой ручкой столешницы, и, стоя над ней, сосредоточенно жевал поджаристую горбушку. Теперь я уже отдавал себе ясный отчет, зачем эта тетрадь. Я понял, что должен все записать сам для себя, чтобы разобраться. Значит, дневник... Но я терпеть не могу дневников. Это девчонки, и то только зануды, ведут дневники и потом читают друг другу, чтобы показать, какие они умные и утонченные. И я решил, что буду писать, обращаясь к каким-нибудь славным людям, вроде Василия и Власьевой, только незнакомы мне и которых никогда не увижу и не узнаю. Ведь таким людям как-то легче рассказывать о себе, а потом так писать интереснее, чем просто дневник. И дневник — это когда записывают каждый день, что произошло. А я буду вспоминать. И воспоминания уже никак нельзя назвать дневником. По-моему, воспоминания — вопрос, обращенный к самому себе. А раз вы обращаетесь к самому себе, то вам вовсе не обязательно быть слишком подробным, как в школьном сочинении. То есть вы можете быть подробным там, где вам нравится и кажется нужным, а славные люди, предполагаемые читатели или слушатели вашей истории, они все поймут, на то они и славные люди. Я дожевал горбушку, сел за свой старый стол и начал писать, а когда поднял голову, то увидел, что в комнате совсем сумрачно. Я отодвинул штору, поглядел в посеревший дворовый сквер, зажег настольную лампу и снова сел. Мне было немного грустно. Я уже понимал, что, взявшись за воспоминания, снова должен буду прожить последний год. Самый наполненный и, может быть, самый горький год моей жизни. Но отступать было некуда. Я принял решение. Двенадцатое. Моя история подходит к концу. За окном удивительно теплый май. Первая бледно-прозрачная зелень на ветках. Я вернулся к своему сегодняшнему дню. Я мысленно прошел по тому витку спирали, которым был последний год. Самый трудный, но и самый серьезный год моей жизни. И теперь нужно идти дальше. Нужно стремиться к цели, потому что человек — это цель, которую он себе ставит. Для того, чтобы понять это, мне нужно было прожить такой год. Я слишком много прощал себе и, кажется, уже истратил весь запас самоснисходительности. Осталась строгость, только строгость. Прошло 3 дня после разговора с Василием. У меня было время подумать. Сегодня утром заходила Наташа. Я открыл дверь на ее отрывистый звонок, провел в комнату. Она посмотрела на раскрытую тетрадь на столе. «Занимаешься?» «Да», — сказал я и закрыл тетрадь. «Юра», — она грустно и просяще посмотрела на меня. «Ты только выслушай и не злись, ладно?» «Ладно», — согласился я. «Садись». «Нет, я на минуту. Вася договорился на заводе и в комитете комсомола. Будут ходатайствовать, чтобы тебе разрешили сдавать. А сдашь удачно, дадут направление в Мухинское училище от завода. Представляешь, они уже звонили в горисполком». Голос Наташи радостно зазвенел. А меня охватила задумчивость. Но не та пустая, рассеянная задумчивость ни о чем. Я просто рассчитывал ясно и хладнокровно, хватит ли мне оставшихся дней, чтобы повторить все, что нужно. «Что ты молчишь, Юра?» — крикнула Наташа. Я повернулся к ней. «А ты что кричишь?» И почувствовал, как улыбка сама по себе наползает на лицо. «Сегодня в 3 Василий ждет тебя в отделе кадров. Я побежала». У дверей квартиры она обернулась. «Ни пуха, ни пера! К черту!» — отозвался я. «Историю надо как-то заканчивать. Теперь я знаю, что все, что начинаешь, нужно доводить до конца. Но разве это конец, если впереди еще целая жизнь, и моя история только отрывок? Сейчас я в последний раз схожу на свою морскую набережную, увижу белые бляшки пены на низколобых волнах, погляжу на молочную дымку горизонта. Я говорю «в последний раз», но это не значит, что я больше никогда не приду на свою набережную. Просто, когда я приду туда снова, то все будет другим. Я увижу другой горизонт и другие паруса, потому что сам стану другим. Конец озвученной книги. Запись произведена звукозаписывающей студией «Сим-Сим». Апрель 2018 года. Читала Саша Жукова.